138. В последний раз обратимся к дружелюбию, как основе жизни. Ни румяна, ни белила злобы дружелюбия, ни завеса дружелюбия, ни личина предательства дружелюбия, ни приветливая гримаса дружелюбия. Нужно понять дружелюбие как нелицемерное сердечное чувство. Много ошибок относительно дружелюбия, ибо люди привыкли обманывать и самих себя. Но если качество дружелюбия необходимо для мира огненного, то оно нуждается в истинной честности. Огонь прежде всего не терпит колебаний. Так нужно понять качество дружелюбия во всей полноте. Не следует считать, что дружелюбие — какое-то достижение. Нельзя хвалить за качество дружелюбия, ибо оно нераздельно от расширения сознания. Как можно вообразить преображение огненного тумана в прекрасный целый мир и чтобы не иметь сил очистить свои мысли от мелких заносов? Сознаем, как мелкие эти занозы, и нетрудно избавиться от них, стоит лишь их обнаружить в сознании. Не будем бояться, что люди вообще не могут вернуться к дружелюбию, его достаточно в каждом из нас, потому и о других вообразим то же самое. Но не сделаем это огненное качество, как безволие, порабощенность и жалкое лицемерие. 139. Снова показаны низкие слои тонкого мира, чтобы еще раз убедиться, насколько они близки к подобным слоям плотного мира. Можно жалеть, насколько неподготовленно приходят люди в тонкий мир. Принося с собой низменные привычки, они расточают силу мысли на несовершенные образы. Творчество мысли в тонком мире развито во всех областях. Трудно даже представить, на какие заблуждения тратится драгоценная мощь. Нужно советовать людям хотя бы немного приучаться думать о прекрасном, чтобы избежать явлений безобразия. Немало прекрасных творений и замечательных явлений природы, но их нужно заметить. В этом темном состоянии заключается все несчастье. Даже низкие слои тонкого мира отличаются отчетливостью иллюзий. Не смутные сны, но все подробности запечатлены там, где есть устремление. Но какая опасность, если стремление подло или пошло? 140. Наука уже установила наличность особых организмов, которые без приемников слышат дальнее радио. Конечно, это явление огненного порядка и открывает пути к признанию возможности восприятия мысли на расстоянии. Если закон волн звуковых понят, то возможны все углубления того же принципа. Хорошо, что даже современная пугливая наука допускает очевидность таких естественных возможностей. Но нехорошо, что наука не заботится исследовать таких индивидуумов. Можно услышать, что за исключением такой феноменальной способности в остальном такой организм совершенно нормален. Это будет самым невежественным замечанием. Оно будет значить, что врач исследовал такого феноменального человека не лучше, нежели новобранца перед походом. Не хотим обидеть врача, ибо часто ему негде произвести должное наблюдение. Действительно, условия жизни затрудняют все тонкие работы. Попытайтесь постучаться в дверь экспериментальных учреждений, и вы будете встречены целым враждебным потоком условий, которые будут не по силам искателю. Необходимо изменить это положение. Иначе где можно испытать разные явления, имеющие огненные основания? Попытайтесь найти средства для исследования нужных явлений и увидите, как будут враждебные слушатели, которые напомнят инквизиторов. Точно их задача разрушать возможности, но не помогать очень полезному. Так было, Так есть, и люди желают, чтобы так было и всегда. Иначе и не было бы Армагеддона. Нужно так сердечно понять, насколько много тончайших условий, которые могут обусловить знаменательные изменения всей жизни. Но как нужно стучаться, настаивать, подвергаться осмеянию, чтобы открыть то, что, казалось бы, открыто всем? Голгофа созидается непониманием и невежеством.